Маменька уже сегодня хотела подняться, но я уговорил ее полежать еще один день. Вот вам и наше издевательство над знахарями. Не приведи я к ней пана Крыжанского, завтра бы ее унесли на кладбище. Будет вам, пан Владислав. Держите сигарету. Спасибо. Пламя спички осветило огромное лицо Владислава. Тяжелые, словно брылы у породистого пса, складки щек, резкие морщины под глазами и тяжелое надбровье. Потом темнота стала еще более осязаемой от того, что Владислав прятал сигарету в кулак. Работая всю жизнь в лесах, он привык экономить табак. В кулаке медленнее сгорает, а на ветру мгновенно превращается в серый пепел. Что ей дал знахарь? Ничего. Ровным счетом ничего. Он месмеровец. Он взял на себя ее болезнь. Он водил по ее спине пальцами. У него длинные пальцы. Длиннее, чем у меня, и ногти синие. Он пальцами-то водил по матушкиной спине, а я видел, как у него пот выступал за ушами от напряжения. Почему от напряжения? Пожал плечами Трушницкий. Было просто жарко. Это нормальным жарко, а он вне нормы. Он глазами на столе ложку двигает. Смотрит на ложку, а она двигается. Пошли, налью холодного чая. В маленькой кухне остро пахло кислой капустой. Владислав зажег керосиновую лампу. «А может, чарочку?» — спросил он, предлагая Трушницкому табуретку. «У меня немножко припрятано». Трушницкий подумал, что завтра ему нужно быть поутру у Сирова, где соберутся трое из руководства ОУН. И Сирый как-то странно говорил сегодня, что, видимо, репетиции хора придется отменить на ближайшее время. И намекал, что именно ему, Трушницкому, вероятно, выпадет честь первым приветствовать Бандеру. Но, в конце концов, одна чарка не сможет помешать ему, а нервы напряжены до предела. Оратория, наконец, получилась, и поют ее хористы поразительно, разве что за компанию, — сказал Трушницкий. Владислав налил в чарки мутноватого самогона, принес хлеба, лука и соли. «Хватит?» — спросил он. «Или подогреть щей?» «Я кормил знахаря великолепными щами. Благодарствуйте, сыт», — ответил Трушницкий. «За здоровье, пани Ванды!» «За здоровье!» — ответил Владислав. «Я прокинул чарку в свой рот, похожий на щель в копилке». Такую Трушницкому подарила бабушка Анна Тарасовна, когда приезжала к ним в имение с Полтавщины. Пират с открытым ртом, в красной косынке и серьгой в левом ухе. Трушницкий отрезал маленькую корочку хлеба, бросил в рот щепотку соли и спросил, каков диагноз. «А нет диагноза», — ответил Владислав. «Знахарь не верит нынешней медицине. Он верит в месмера. Сеанс продолжался полчаса, и матушка сказала, боли нет. Он заставил ее встать, и она встала». «Но пани Ванда 2 недели пила лекарства». «Ваши германские лекарства ни к черту не годятся. Они же не помогали матушке, ни на грош не помогали, а пришел знахарь...» «Ну хорошо, а вдруг знахарь пришел в момент кризиса, когда уже сказалось действие лекарств? А вдруг получился тот случай, когда знахарь воспользовался невольно, невольно, заметив негодующий взгляд Владислава, пояснил Трушницкий, тем эффектом, который дала обычная фармакология. Владислав затянулся, обжигая большие пальцы, и раздавил окурок о край грубо сколоченного дощатого стола. «Я теперь этому знахарю до конца дней своих поверил. Зачем веру-то подрывать?» «А нужна она, вера?» Тихо спросил Трушницкий. «То есть?» Владислав словно бы ударился обо что-то. «Не понимаю». Вера